Все же я заснул. Надолго ли, не знаю, но разбудил меня стук в дверь, требовательный и громкий. Ася, видимо, не спала, потому что я сразу услышал ее шаги и скрип открываемого засова, а потом топот тяжелых мужских шагов. «Ну вот, освободился вроде», — услышал я густой, низкий голос. «И какого черта пополнение все ночами прибывает? Не спишь почему?» «Ужинать будешь?» «Нет, к замполка заходил, перекусили малость. Спать давай, Асенька». Я услышал смачный поцелуй, и почему-то подумалось, что обслюнявил капитан Асю этим поцелуем. Стало как-то неприятно. «Постоялец у нас, Николай». «Какой еще к черту постоялец? Я что тебя наказал? Никого не пускать, хоть на отдыхе по-человечески пожить. Где этот постоялец? Выгоню к чертовой матери». «Не выгонишь», — тихо, но твердо сказала Ася. «Это почему же?» «Знакомый это мой, потому и пустила. Понял?» «Что за знакомый-то? С той прежней, твоей части?» «Нет, давнишний». «Давнишний?» — протянул капитан. «Кто ж такой?» «Лейтенант. Из госпиталя в свою часть идет. На печку я его положила. Покормила, стопочкой угостила и уложила». «Ты сама вроде выпила. С чего бы? Не пьешь же никогда». В голосе капитана было и удивление, и настороженность. Вспомнилось разное, вот и выпила. Капитан долго молчал, потом сказал. «Может, познакомишь?» «Зачем?» «Ну как зачем? Интересно же, что за знакомые у тебя?» «Спит он, наверное». «Ничего, разбудим. Эй, лейтенант, проснись и слазь. Познакомиться с тобой хочу. Есть у нас, Ася, НЗ насчет выпить?» «Есть немного». «Ну, лейтенант, чего копаешься? Раз старший начальник зовет, давай быстрей». В голосе уже нетерпение. «Ну что же, — подумал я, — давай знакомиться, капитан». И стал натягивать гимнастерку. Брюки я не снимал по фронтовой привычке. Слез с печи, подошел к капитану, протянул руку. Тот крепко, до боли, пожал мою кисть, добродушно улыбаясь. Глаза шальные немного. Росту высокого, чернявый, немолод, на щеке шрам. «Значит, из госпиталя топаешь?» – спросил он. «Да, особо на ночлег тут и не рассчитывал. Видел, деревня-то войском занята. Но вот случайно Асю встретил. Пустила». «Давно знакомы?» «Давно, Николай», — сказала Ася. «В 38-м он к нам в Калугу приезжал». «Понятно. Наверное, любовь крутили», — засмеялся капитан. «Да вы не смущайтесь, дело прошлое». «Какая любовь?» — улыбнулся я. «Асе 16 было, ну а мне 18 еще не стукнуло». «Понимаю. Одни вздохи на скамейке. Как звать-то тебя, лейтенант?» «Виктором». «Ну, прошу к столу, Виктор. Что-то видок у тебя неважный». Вгляделся в меня капитан. «Куда ранение это было?» «В грудь. Легкое задело». «Это серьезно. Не долечился, небось?» «Да, в свою часть хотел, ну и отпросился. В санроте еще отлежусь маленько». «В каких частях-то?» «Пехота, матушка». «Свой, значит», — засмеялся капитан и хлопнул по плечу. «Месяц воюем, 3 формируемся. Что-то пополнение плохо идет. Слушай, Виктор, давай с партизаним. Возьму тебя к себе в батальон, на роту поставлю. У меня всех в последних боях смахнуло. Ну а в госпиталь и в твою часть бумагу напишем. Ну как?» «Нет, капитан, к своим ребятам хочу». «Это хорошо, что к своим хочешь. Ну ладно, лейтенант, давай за знакомство. Только вот спиртного у нас мало». Капитан поднял налитый до половины стакан. «Неужто, Ася, никакого у нас запаса больше нет?» «Нет, так ты, наверное, у комполка выпил», — сказала она. Разве при нашем комиссаре позволишь? Лишь губы смочили. Ну, давай, лейтенант. Чокнулись мы громко, но выпили лишь по глотку. Видишь, Виктор, неплохой капитан-то мой. Я говорила, не бойся, усмехнулась Ася. А что, боялся? Захохотал капитан. Меня немцы, лейтенант, боятся. Я со своими мужик простой, даже ласковый. Верно, Асенька? Она ничего не ответила. Капитан глотнул еще из стакана. Меня все же что-то тревожило в этом ласковом капитане. Мне как-то ясно представлялось, что его веселость без всяких причин может перейти в ярость, что может выкинуть он совершенно непредвиденное. Я не боялся его, но как-то непроизвольно потянулась моя рука в карман, чтобы убедиться, трофейный офицерский Вальтер при мне. Пистолет этот тяжелый, с открытым стволом, неудобный для носки в кармане. Но не довелось мне пока добыть Вальтер типа Браунинга, вроде того, который висел в черной маленькой кобуре у Аси на поясе. Третьим глотком капитан допил стакан. Спросил еще раз Асю, нет ли добавки, и стал что-то рассказывать. Больше о всяких смешных случаях на войне. Рассказывая громко и заразительно смеялся, но почему-то не было смешно. Не смеялась и Ася. «Я же Аську, лейтенант, из другой части уволок!» – захохотал он снова. «Это надо рассказать. Тот номер получился. Понимаешь, подходим мы к передку, но до него еще километра два оставалось. Видим, хоронят кого-то. Несколько командиров стоят, солдаты, и вот она, Асенька, как каменная, ни слезинки. Ну и понял я, что хоронят кого-то ей близкого». А около нее какой-то тип увивается, утешает вроде, а она от него отвертывается. Я как-то сразу всю обстановку усек. Убила у девки дружка, и ей здесь тяжело оставаться. Подкатываю к Асе, отвожу в сторону, спрашиваю. «Не хочешь, вижу, в этой части оставаться, раз твоего уже нету?» «Не хочу», — отвечает. «Тогда, говорю, мотай с нами напередок». Ну и тихонечко ее за руку и отвожу к газику. Он улыбнулся. Уж не знаю, чего там Аська думала, но в машину села. Вот с тех пор вместе и воюем. А куда мне было деваться? Там верно, мне плохо бы было. Напоминало бы все, сказала Ася тихо. Потому и согласилась. Капитан замолчал, закурил, поглядывая то на меня, то на Асю, а потом вдруг спросил, усмехнувшись.